Ранним, безоблачным летним утром Рада шла по одной из мощенных улиц Сейгала, невдалеке от порта, еле переставляя ноги и думая, что ее погибшему брату, возможно, повезло все-таки больше. Несчастья начались 4 года назад, когда сначала заболел и умер отец, а за ним и мать. У отца было неладно с сердцем, а что у матери, кто ее знает? Все свободные деньги ушли на лечение отца. 16-летняя Рада осталась с 12-летним братом без родственников и без друзей. Добро хоть все закрывали глаза на то, что домом владеет несовершеннолетняя. Девушка решила пойти работать, но все торговцы и конторы в основном вели дело семьями, нанимая со стороны разве что грузчиков. Попытка устроиться хотя бы служанкой в какой-нибудь из зажиточных домов их городка тоже оказалась безуспешной. Возможно, сыграла роль ее внешность. Вообще-то Рада была вполне симпатичной девушкой, коренной доркой, но темные вьющиеся волосы, доставшиеся в наследство от матери, не поддавались никакой укладке, и при малейшем дуновении ветра взлетали вокруг ее головы темным ореолом. То ли из-за этого, то ли еще из-за чего девушку усторонились и раньше, поэтому даже близких подруг у нее не было. Продавая понемногу домашнюю утварь и еле сводя концы с концами, они прожили 1,5 года, а потом случилось страшное. Их небольшой городок не имел крупных храмов, зато славился в округе фанатичной приверженностью культам некоторых древних богов. Их последователи нередко доводили себя до полного исступления, не брезгуя и наркотическими воскурениями в часовнях. Молитвами и жертвами люди надеялись заслужить внимание богов в надежде, что те взамен оградят их от всех ведомых и неведомых напастей. Иногда одурманенная толпа выплескивалась на улицы, и тогда ее жертвой мог стать любой, кто не успеет убраться с дороги. Однажды на пути обезумевшей толпы оказался ее брат. На то, что от него осталось, было жутко смотреть не только ей, но и видавшим виды ветеранам военных действий. Мальчишку тихо похоронили, и Рада осталась совсем одна. Месяца через 1,5 здоровый мясник и продавец скота на убой, знакомый Раде только по рынку, где она изредка на свои гроши покупала у него обрезки, вместе со своими дружками подстерег девушку на одной из глухих улиц и предъявил обвинение в колдовстве. «Это из-за тебя, паскуды завистливый! У меня вся скотина передохла!» — орал он, брызгая слюной. Дружки же только посмеивались. Как ни пыталась девушка воззвать к его голосу рассудка и объяснить, что она никогда не думала о нем ничего дурного и уж тем более не колдовала, все было безуспешно. Да и, судя по поведению дружков-торговца, вряд ли это обвинение было основной причиной случившегося. Так оно и оказалось. После того, что произошло в тот день, Раде оставалось лишь податься в портовые шлюхи, благо ближайший порт, и к тому же достаточно крупный, находился всего в 40 милях от их городка. Даже продать родительский дом девушка не могла. Женщина не имеет права распоряжаться недвижимым имуществом. Продав за бесценок часть домашней утвари, девушка направилась в Сейгал, или, по-старому, Сейхал. Порт располагался в удобной бухте, закрытой скалами от западных ветров, и поэтому был достаточно оживленным, хотя не мог сравниться с Кенсалом или даже Харнадом. Крупные корабли нечасто заходили в Сейхал, но множество небольших и юрких судов постоянно теснилось в запутанных ответвлениях мелководной гавани, настоящем раю для контрабандистов. Правда, работу она там нашла только ту, которую ожидала. Но все же Ради очень хотелось жить, поэтому надежда, что все когда-нибудь изменится, еще теплилась в ее душе. В этот день все сложилось неудачно, и 19-летняя девушка чувствовала себя разбитой старухой. «Девочка!» Рада неожиданно услышала женский голос, явно обращенный к ней, и подняла глаза. В нескольких шагах напротив нее стояла немолодая, но ухоженная и даже элегантная темноволосая женщина в черной одежде. Это первое, что бросилось в глаза. А потом девушка похолодела. Устремленный на нее пронзительный взгляд принадлежал не иначе, как настоящей ведьме. А та, слегка улыбнувшись, продолжила. «Не бойся меня. Я хочу тебе кое-что предложить. А если вдруг откажешься, то смогу дать несколько полезных советов для твоего рода занятий». Женщина уже откровенно насмехалась. «Ведьма! Настоящая ведьма!» Рада была просто в панике, но не в силах повернуться и уйти. Женщина, с полуулыбкой глядя на оцепеневшую девчонку, подошла еще на пару шагов и теперь стояла почти вплотную. Зрачки ее серо-зеленых глаз расширились настолько, что глаза стали казаться двумя бездонными черными колодцами, и Рада падала в них. Одновременно девушка почувствовала, что ведунья мгновенно прочитала ее всю, как тонкую книжку, от корки до корки. «Девочка!» — слышала она голос. «Тобой пользуются, как половой тряпкой, а ты можешь стать госпожой. Если ты не трусливая дура, я приглашаю тебя в ученицы». Глаза ведьмы приняли обычный вид. Ноги Рады тряслись, она чуть не падала. Заметив это, женщина поддержала ее под руку. «Меня?» — только и выдавила из себя Рада. Губы не слушались тоже. «Тебя, малышка!» — уже открыто смеялась женщина. «Ну так как? Согласна? Или продолжишь заниматься своей работой?» «Да, я согласна!» Сквозь всхлипывание произнесла девушка. Не то чтобы она хотела стать госпожой, но была готова почти на все, чтобы вырваться из грязи, в которой жила в последние годы. «Если у тебя остались какие-нибудь милые сердцу безделушки, назовешь адрес, я пошлю слугу, чтобы забрал их». Рада только кивнула. «Как тебя звать, девочка?» Придирчиво оглядев новую ученицу, задала вопрос ведьма. «Рада, то есть Радана», промямлила девушка. «Неплохое имя. Наверное, его можно будет оставить», немного подумав, ответила наставница. «А меня можешь звать Араной». новая наставница, поддерживая нетвердо держащуюся на ногах девушку, вскоре остановила свободного извозчика, и они, сев в крытую повозку, запряженную ульхасами, направились к ведьме. Путь к дому наставницы оказался неблизким. Экипаж проследовал через полгорода, правда, объезжая его центральную часть, миновал городские стены, а потом, отъехав на некоторое расстояние, вновь свернул в сторону города, но уже по другой дороге. Рада, хотя и очень хотела спать, с интересом следила за дорогой и была несколько удивлена таким маршрутом. Однако до города они не доехали, повернув на узкий проселок, отходивший от главной дороги. По бокам проселка росли высокие старые деревья, которых почти не было вблизи города, причем с дороги этих деревьев тоже было не видно, хотя в этом девушка могла и ошибаться из-за своего состояния. Проехав по проселку пару миль, они оказались в маленькой круглой долинке среди холмов, где также среди высоких деревьев стоял небольшой двухэтажный дом, крытый черепицей. Никакой ограды вокруг него не имелось, что удивило Раду еще больше. Окрестности такого города, как Сейхал, нельзя было считать спокойным и безопасным местом. Заметив удивление девушки, хозяйка пояснила. Вся долина и дорога к ней зачарованы. Далеко не каждый сможет найти сюда подходы, не говоря о том, чтобы беспрепятственно добраться до дома. А кроме того, я сразу узнаю, как только кто-то все же вступит в мои владения. Да и охрана здесь тоже есть. Странная, торжествующая улыбка скользнула по губам ведьмы. «Ну, вот мы и дома. Можешь выходить». Впрочем, она помогла выйти оробевшей девушке сама, и они вместе подошли к низкой зеленой изгороди, окружающей дом. Как только женщины вступили на песчаную тропинку, ведущую к входным дверям, неизвестно откуда, перед ними появился костлявый мужчина средних лет с довольно странным лицом, которое сразу же показалось Раде ненастоящим. Взгляд мужчины впился в Раду, но она его выдержала. Тогда он опустил глаза и произнес, обращаясь к хозяйке дома. «Данери Арана, все спокойно». И поклонился. «Спасибо, Карис. Можешь пока быть свободным». Мужчина повернулся было, чтобы уйти, но его остановил голос Араны. «Да, запомни эту девушку. Это моя новая ученица. Будешь звать ее Раденой». Рада хотела поправить ее, но ведьма легонько толкнула ее локтем в бок. И она промолчала. Тот, кого звали Карисом, еще раз поклонился и удалился в сторону маленького флигеля, а обе женщины прошли в дом. Войдя в прихожую, хозяйка дома остановилась. «Милая», — обратилась Арана к Раде, «далеко не обязательно всем знать твое настоящее имя. Даже здесь, не говоря уже о посторонних. Имя имеет над человеком некоторую власть, хотя значение этого многие преувеличивают. Но врагам не надо давать ни малейшей зацепки». «Но у меня нет врагов», — пробормотала удивленная девушка. «Странно», — отозвалась ее будущая наставница. «Значит, скоро появится», — беззаботным голосом прибавила она. Рада поняла, что не понимает ничего в этом новом для нее мире, и решила придерживаться советов Араны, поскольку та явно не желала ей зла. Дав девушке немного передохнуть после всего случившегося, наставница повела ее в ванную, где велела тщательно вымыться от всякой гадости и просто привести себя в порядок, потому что теперь начинается новая жизнь. Рада и сама была счастлива, увидев полированную каменную ванну, полную горячей воды, а вдобавок целую миску жидкого мыльного настоя с отдушкой из трав. Кроме того, на столике около ванны обнаружилась новая мочалка, ножницы, несколько расчесок, какие-то непонятные мелкие инструменты и куча коробочек и флакончиков с неизвестными снадобьями. Девушка с упоением начала отмывать и отскребывать с себя грязь. Вытершись после купания мягким полотенцем, она вышла в маленькую комнатку перед ванной и не обнаружила там своей прежней одежды. Впрочем, понятно, что та была далеко не первой свежести, хотя Рада, несмотря на все тяготы, старалась соблюдать чистоту и поддерживать свой внешний вид в порядке. Стоит начать опускаться, потом остановиться будет сложно. Пока Рада стояла, не зная, что предпринять, вошла наставница. Девушка смутилась и попыталась прикрыться полотенцем, на что Арана только фыркнула и подала ученице чистое платье. Платье оказалось истинно черного цвета, из добротной дорогой материи, но без всяких изысков. «Теперь это твоя одежда, а о финтифлюшках до посвящения забудь», — прокомментировала колдунья. Девушка облегченно вздохнула. И всего-то. Она и прежде придавала украшениям мало значения, чем не раз вызывала насмешки знакомых. Рада просто не чувствовала в них необходимости, хотя была не прочь чем-то подчеркнуть свою внешность. Однако спокойно обходилась и без украшений. «Да, Данери», и девушка поклонилась. «Расшаркивание можешь оставить для публичных выходов», — усмехнулась наставница. «Я не нуждаюсь в них для поддержания самоуважения». «Лучше уложи свои волосы и пойдем обедать». День прошел сумбурно. Наставница знакомила Раду с усадьбой, с новыми для нее обязанностями и общими канонами будущего ремесла. Девушка старалась запомнить все и к вечеру, учитывая бессонную ночь, вымоталась окончательно. Заметив, что подопечная начинает зависать на полуслове, Арана хлопнула в ладоши и сказала: «Ну, все, на сегодня хватит. Сейчас ужинаем, потом ты идешь отдыхать до утра. А завтра мы приступим к настоящему делу». Рада попыталась возразить, что еще рано, и она вполне может продолжить, но под строгим взглядом наставницы, не допускающим возражений, замолчала и с облегчением согласилась. Ужин оказался накрыт на летней веранде, стены которой состояли из ажурных рам, застекленных от пола до потолка. Часть окон была открыта, что создавало ощущение моря света и воздуха, напоенного запахом цветов, доносившимся из сада. Длинный стол был застелен белой кружевной скатертью, на которой теснились в небольших керамических, серебряных и стеклянных блюдах и графинах разнообразные угощения и напитки, а также несколько ваз со свежими фруктами. Если бы девушка не настолько устала, она бы не выдержала и разрыдалась. Настолько происходящее было похоже на сказку. Наставница уже в другом платье, но таком же дорогом и элегантном, из блестящей синей ткани, отливающей бордовым, с белым стоячим кружевным воротником, появилась, держа в руках два небольших канделябра. Поставив их на стол, она движением пальцев зажгла свечи сразу на обоих и торжествующе поглядела на Раду. «Вот так ты будешь теперь жить», — сказала она ошеломленной девушке. «Свечи скоро научишься зажигать сама. Садись и можешь приступать к еде. Я же расскажу тебе еще кое-что познавательное». Рада присела на плетеный стул с гнутыми ножками и несмело ткнула маленькой серебряной вилкой в ближайшее к ней блюдо. «Да ты не бойся», — прокомментировала наставница. «Здесь нет ничего, что могло бы укусить». Девушка залилась краской и постаралась выглядеть более уверенно, пробуя всего понемногу. Некоторые блюда оказались ей незнакомыми, но все было очень вкусно. Наставница тоже положила на свою тарелку немного снеди и налила в бокал вина. Выждав некоторое время, чтобы дать ученице расслабиться, она продолжила разговор. «Девочка моя, тебе приходилось слышать о Зорхайнах?» Рада поморщилась. Очень подходящий разговор за столом. Слышать ей, конечно, приходилось, но видеть, к счастью, нет. В их краях эти твари никогда за ее жизнь не появлялись, о чем она и сообщила Аране. «Ну так вот, теперь у тебя появится возможность увидеть Зорхайна. Причем не просто безмозглую тварь, а высшего, преодолевшего стадию дикости». Глаза девушки округлились. Она еле спохватилась, чтобы не застыть с открытым ртом. Такого поворота она не ожидала никак. С трудом сглотнув, она продолжила слушать наставницу, стараясь не упустить ни слова. «Как ты думаешь, кем является наш дорогой привратник Карис, он же по совместительству охранник, лицо которого тебя так поразило?» От взгляда ведьмы явно не укрылось ничего. «Не знаю», — пробормотала Рада. «Но лицо у него действительно странное, будто и не его вовсе». «Ничего странного, хотя лицом он до конца владеть не научился. Обычный высший Зорхайн». Голос наставницы был торжествующим. Она любила удивлять. Девушка на время предусмотрительно прекратила есть, чтобы не подавиться невзначай. «Кариса можешь не опасаться, хотя он сволочь редкостная, но связан моим заклятием подчинения, на всякий случай. Против меня он и так не пошел бы, но мне не нужно эксцессов на стороне». Рада слушала молча, потому что о высших Зорхайнах она вообще не слышала, а те, о которых рассказывали, были просто безмозглыми кровожадными летучими тварями. Наставница же говорила, уже дирижируя вилкой в воздухе. «Укушенный Зорхайном человек сам становится таким же, верно?» Девушка кивнула. «После чего он пребывает в состоянии дикой твари лет 10-15. В это время он не соображает ничего, имеет только желание жрать и убивать, в том числе и других диких. Но к тем, кто выживает, со временем возвращается рассудок, и вся память, начиная от бытности человеком до всех приключений в диком виде. Те, кто до перевоплощения были порядочными людьми, редко выдерживают такое. Совесть не позволяет, но наш Карис был наемным убийцей, так что имидж себе он не испортил». Колдунья рассмеялась. «Единственное, о чем он сожалеет, что во время дикости действовал слишком хаотично и неэффективно. Рада, почти не глядя, налила себе в бокал какого-то вина и выпила его залпом. В голове тут же зашумело. «Ну, это ты зря», — сказала Арана. «Это того не стоит. Тебя может развести с усталости». «Да нет, я ничего», — прокашлялась девушка. Вино оказалось слишком крепким. Наставница накапала в бокал с водой какого-то зелья из флакона и подала ученице. «Выпей. Это предотвратит последствия». Рада выпила, и правда, через несколько минут ее состояние начало возвращаться в норму. Даже появилась некоторая ясность мыслей, которой не было до того. Она обрадованно сообщила об этом наставнице. «Это лошар, запомни», — прокомментировала та. «Зелье хорошее, но злоупотреблять им не стоит. В больших дозах или при частом употреблении может вызывать сложные видения». Девушка кивнула. «Ну ладно, если ты уже поела, иди умываться и спать. Тебе необходимо хорошо отдохнуть». «Но я теперь не хочу спать», — возразила Рада. — Действие зелья скоро пройдет. Я дала тебе совсем небольшую дозу. Если все же заснуть будет трудно, на столике у кровати возьми зеленый флакон и накапай 3 капли, не больше. Это настойка из ягод ролла. Она поможет тебе расслабиться. На этом беседа закончилась, и, съев еще несколько кусочков сладкого пирога, девушка встала из-за стола. Когда Рада умылась, наставница сама проводила ее в отведенную для ученицы спальню. Как ни странно, но слуг девушка пока в доме не заметила. Забравшись в мягкую постель, она быстро уснула без всяких снадобий. Стояла душная и жаркая середина лета. Над Сарандером колыхалась зыбкая влажная марева. А как только жара начинала к вечеру спадать, в городе появлялись тучи кровососущих мушек с болот. В мокрых низинах в сухую погоду мушки прятались в траве, но нападали на потревоживших их даже в солнечный день. Недавно в Сарандер привезли новую партию каторжников. Так те, еще не приступив к работе, решили, что возмездие богов уже настигло их. Ириону теперь было смешно наблюдать за подобные реакции новичков в этих местах. Таким он был когда-то и сам, но пришлось привыкнуть ко всем прелестям местной жизни и сразу после утреннего умывания натирать все открытые участки тела специальным бальзамом из болотных трав, который отпугивал кровожадных насекомых. Вчера вечером Ирион прибыл в город с рудника, и у него оставалось еще 2 дня, чтобы хорошо отмыться, отоспаться и не видеть одни и те же рожи, то есть расслабляться, как получится. Ночевал он, конечно, в казарме, но это шло не в счет. У охранников их рудника не существовало никакого установленного распорядка во время отдыха. Сейчас молодой человек бесцельно бродил по городу, поскольку особых развлечений тут не было. Даже в качестве проституток в Сарандере обитало только несколько особ неопределенного возраста и настолько подержанного вида, что при виде их у юноши появлялось лишь желание подать несчастным несколько медных монет на пропитание. Наверное, при воспоминании о первых днях пребывания в Сарандере ноги сами повели его к центральной площади городка. Стены домов почему-то скрадывали звуки, и то, что на площади происходит что-то необычное, Ирион понял, только увидев на ней значительную по здешним меркам толпу народа, то есть человек 100. Еще издали молодой человек услышал девичий голос, выводивший какую-то странную печальную песню. Даже пробравшись поближе и прислушавшись, Ирион не смог понять, о чем повествует песня, о прошлом или о будущем. Оказавшись в первых рядах, он увидел и саму певицу, невысокую, темноволосую, кореглазую девушку со слегка желтоватой, точнее, смуглой кожей, и уставился на нее во все глаза. В девушке не было ничего, что могло бы привлечь внимание, если не считать того, что симпатичные молодые женщины здесь вообще встречались нечасто. Исполнительница смолкла, и слушатели одобрительно зашумели, прося спеть еще что-нибудь. Голос у певицы был красивый, а слова все больше начинали ускользать от восприятия Ириона. Правда, иногда он видел странные картины, но не запоминал их. Девушка спела еще одну песню. «Кто вы?» — мягко спросил он, подойдя к девушке, которая в этот момент укладывала продукты в котомку. Та, оторвавшись от своего занятия, немного удивленно посмотрела на молодого человека, необычной для этих краев внешности, но ответила: «Меня зовут Лела, а меня Ирион. Вы позволите вам помочь? Я уже уложила почти все. Тогда давайте погуляем по городу. Я понесу ваши вещи». Лела сперва хотела отказаться, но, заметив среди остававшихся на площади мужчин кое-кого, с кем ей не хотелось бы общаться, согласно кивнула. Незнакомый парень был, по крайней мере, вежлив, хотя его активность настораживала, но девушка пока не чувствовала опасности с его стороны. Удалившись от площади на некоторое расстояние, Ирион осторожно прикоснулся рукой к кончикам пальцев Лелы. «Вы поете красивые песни, но я за несколько лет увидел вас впервые. Хотя и то сказать, я в городе и бываю-то нечасто, служу на дальнем руднике. Я сама бываю здесь изредка, а пою... Сама я песен не сочиняю, пою те, что слышала. Мой отец был младшим сказителем, хотя часть песен из других мест». Увидев непонимающий взгляд спутника, Лела пояснила: «Мой отец был из народа болот, а мать — обычным человеком, поэтому у меня немного странная внешность». «Красивая внешность», — задумчиво произнес молодой человек. Слегка золотистая кожа девушки завораживала его. «Ваши родители умерли», — печально продолжил он. «Их убили 2 года назад. Пальцы девушки в его руке сжались. Непонятно, кому это было нужно». У Ириона встал в горле ком и острым ножом полоснуло по сердцу. Случившееся было неправильно. Так не должно было быть. В происшедшем чувствовалась чья-то злая воля. Неожиданно он взял девушку за плечи и развернул к себе лицом, заглянув в ее глаза. На их дне плескалась темная болотная вода, но там было что-то еще. Внезапно юноша ощутил, что может потерять ее тоже. Ее нельзя было отпускать, и он сам не хотел, чтобы Лела ушла. «Пойдем со мной», — тихо произнес он. «Я не знаю, как у вас здесь говорят. Я не хочу жить без тебя». Лела вздрогнула, но тоже всмотрелась в мерцающие и переливающиеся всеми оттенками голубого глаза Ириона. Он не лгал. Зачем судьбе нужны были такие игрушки, она не понимала, но в этот момент пути молодых людей сплелись неразрывно, как и пальцы их рук, и они пошли вместе. Точнее, юноша подхватил Лелу на руки, как пушинку, и понес, рассказывая своей спутнице всякие истории, а она рассказывала ему свои. Через некоторое время Ирион пересадил девушку на плечи, и они опять бродили по городу, разговаривая и не замечая дороги. Когда стемнело, молодой человек снял номер в трактире, а на следующий день они снова гуляли, взявшись за руки. К вечеру, когда Ириону полагалось отбыть по месту службы, он явился к коменданту за руку с девушкой и спросил, где полагается записать жену. «Вы хотите провести обряд бракосочетания?» — уточнил Эреми. «Нет, мы уже поженились», — махнул рукой Ирион. «Ваши супружеские отношения можете зарегистрировать в канцелярии, если хотите», — с тихим вздохом произнес комендант. «Парень, конечно, странноват, что и говорить, но на деловых качествах это не сказывается». Затем, посмотрев в затуманенные глаза молодого человека, Ловари выписал тому отпуск еще на 5 дней. Пусть он будет малой частью благодарности лично от Эреми за то, что 2 года назад, именно благодаря способностям этого парня, был отбит очень серьезный налет крупной банды на вверенный его охране прииск. А ведь золото не основное, что там добывают. Обрадованный отпуском, Ирион в ту же ночь потащил Лелу купаться в озере и прыгать в воду с дамбы. В небе ярко сверкали обе луны и гирлянды звезд. Ласковая вода была вокруг них и внутри них. Тела и души слились с ней и друг с другом. К утру Лела почувствовала, что у них обязательно будет ребенок, и решила не препятствовать его появлению.